21. Королевский ужин. В это время король сидел за столом, и немногочисленные приглашенные заняли места возле него, после того, как он обычным жестом пригласил их садиться. Хотя в эти годы этикет еще не был установлен окончательно, французский двор совершенно порвал с традициями простоты и патриархальной приветливости, которые можно было еще наблюдать при Генрихе IV. Подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью, маскировавшей ничтожество этого короля. Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который точно председательская кафедра возвышался над соседними столами. «Столиком», — сказали мы, — поспешим, однако, прибавить, что этот столик был все же больше остальных. Кроме того, он был весь заставлен множеством разнообразных блюд: рыбой, дичью, мясом, фруктами, овощами и вареньями. Молодой и сильный король, страстный охотник, большой любитель различных физических упражнений, обладал вдобавок горячей кровью, как все бурбоны. А известно, что от этого пищеварение совершается быстро, и аппетит скоро появляется вновь. Людовик XIV был грозный сотрапезник, он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, то он не знал границ в своих похвалах. Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготовляя что-то вроде масседуана, либо пробуя в отдельности и перемежая бокалом старого вина. Ел он быстро и довольно жадно. Портос ожидал сигнала Д'Артаньяна, по которому следовало приступить к ужину, но, посмотрев на короля, он вполголоса заметил мушкетеру: «Мне кажется, можно начинать. Его величество дает ободряющий пример. Посмотрите-ка». «Король ест», — сказал Д'Артаньян, — «но в то же время разговаривает. Устройтесь так, чтобы, если он случайно обратится к вам, у вас рот не был бы набит. Это невежливо и некрасиво». «Тогда лучше не ужинать», — вздохнул Портос. «Между тем, сознаюсь, я голоден. А тут все пахнет так соблазнительно и щекочет мне сразу и обоняние, и аппетит». «И не думайте, пожалуйста, не прикасаться к кушаньям», — улыбнулся Д'Артаньян. «Вы оскорбите его величество. Король обычно говорит, что хорошо работает тот, кто хорошо ест, и не любит, чтобы у него за столом плохо ели». «Как же можно сидеть с пустым ртом, когда ешь?» — спросил Портос. «Да очень просто», — усмехнулся капитан мушкетеру. «Нужно только проглотить все, что будет во рту, когда король неожиданно обратится к вам». «Отлично». После этого разговора Портос принялся за кушанье с умеренным энтузиазмом. Король время от времени посматривал на присутствующих и с видом знатока оценивал способности нового гостя. «Господин Дювалон», — обратился он к нему. В это время Портос был занят рагу из зайца и только что положил в рот половину заячьей спинки. Услышав свое имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок. «Слушаю, государь», — пробормотал Портос приглушенным голосом, но довольно внятно. «Пусть господину Дювалону передадут это филе из барашка», — приказал король. «Вы любите барашка, господин Дювалон?» «Государь, я люблю все», — отвечал Портос. «Все, что мне предлагает ваше величество», — подсказал Д'Артаньян. Король одобрительно кивнул головой. «Кто много работает, много ест», — продолжал король, восхищенный тем, что у него нашелся такой могучий сотрапезник, как Портос. Портос получил блюдо с барашком и отварил часть себе на тарелку. «Ну, каково?» — спросил король. «Отменно!» — спокойно ответил Портос. «Есть ли такие нежные барашки в вашей провинции, господин Дювалон?» — продолжал спрашивать король. «Государь», — сказал Портос, — «мне кажется, что в моей провинции, как и повсюду, все лучшее принадлежит королю. Кроме того, я ем барашка иначе, чем это делает ваше величество». «Как же вы едите его?» «Обыкновенно я велю приготовить себе целого барашка». «Целого?» «Да, государь». «Каким же образом?» «А вот каким. Мой повар, он немец, государь, мой повар начиняет барашка сосисками, которые он выписывает из Страсбурга, колбасками, которые заказывает в Труа, жаворонками, которые он получает из Петивье. Не знаю уж, каким способом он снимает мясо барашка с костей, как курятину, оставляя при этом кожу, которая образует поджаренную корочку. Когда барашка режут ломтями, как огромную колбасу, изнутри течет розовый сок, и на вид приятный, и на вкус восхитительный». И Портос прищелкнул языком. Король слушал с широко открытыми глазами и, принимаясь за поданного ему тушеного фазана, заметил. «Вот это едок, которому я позавидовал бы. Каково, целого барашка?» «Да, государь, целого». «Подайте этих фазанов господину Дювалону. Я вижу, он знаток». Приказание было выполнено. Затем, возвращаясь к барашкам, король спросил: «А это не слишком жирно?» «Нет, государь, жир вытекает вместе с соком и плавает сверху. Тогда мой стольник собирает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной». «Где вы живете?» — поинтересовался король. «В Ерхоне, государь». «В Ерхоне? Где это, господин Дювалон, недалеко от Бель-Иля?» «Нет, государь, Пьерфон недалеко от Суассона». «А я думал, что вы говорите мне о барашках, которые пасутся на приморских лугах». «Нет, государь, луга мои хоть и не приморские, но ничуть не уступают им». «У вас превосходный аппетит, господин Дювалон. С вами приятно сидеть за столом». «Ах, государь, если бы ваше величество когда-нибудь посетили Пьерфон, мы съели бы вдвоем барашка, потому что и вы не можете пожаловаться на аппетит». Д'Артаньян энергично толкнул Портоса под столом. Портос покраснел. «В счастливом возрасте, Вашего Величества», — заговорил Портос, чтобы поправиться. «Я служил в мушкетерах, и ничто не могло меня насытить. У Вашего Величества превосходный аппетит. Но Ваше Величество слишком разборчиво для того, чтобы вас можно было назвать большим едоком». Вежливость сотрапезника, по-видимому, очень понравилась королю. «Вы отведаете этих сливок?» — спросил он Портоса. «Государь, Ваше Величество, обращайтесь со мной так милостиво, что я открою вам всю правду». «Скажите, господин Дювалон, скажите». «Из сладких блюд, государь, я признаю только мучные. Да и то нужно, чтобы они были очень плотны. От всех этих муссов у меня вздувается живот. И они занимают слишком много места, которым я дорожу, и не люблю тратить на пустяки». «Господа», — воскликнул король, указывая на Портоса. «Вот настоящий гастроном. Так кушали наши отцы, которые понимали толк в еде, тогда как мы только поклевываем». И с этими словами он положил на тарелку белого куриного мяса, перемешанного с ветчиной. Портос, со своей стороны, принялся за куропаток. Кравчий наполнил бокал его величества. «Подайте моего вина господину Дювалону», — приказал король. Это была большая честь за королевским столом. Д'Артаньян стиснул колено друга. «Если вы можете съесть половину кабаньей головы, которая стоит вон там», — сказал он Портосу, — «вы через год будете герцогом и пэром». «Сейчас я примусь за нее», — флегматично отвечал Портос. Действительно, ему скоро подали голову, потому что королю доставляло удовольствие подзадоривать человека с таким аппетитом. Он не посылал Портосу кушаний, которых не пробовал сам. Поэтому он отведал и кабаньей головы. Портос не сплоховал. Он съел не половину, как предлагал ему Д'Артаньян, а три четверти головы. «Не поверю», — заметил в полголоса король, — «чтобы дворянин, который каждый день так хорошо ест и с таким аппетитом, не был самым честным человеком в моем государстве». «Вы слышите?» — шепнул Д'Артаньян на ухо своему другу. «Да, кажется, я заслужил некоторую милость», — отвечал Портос, покачиваясь на стуле. «Ветер для вас попутный, да-да-да». Король и Портос продолжали есть, к общему удовольствию. Некоторые из гостей попытались было подражать им из чувства соревнования, но скоро отстали. Король багровел, прилив крови к лицу означал, что он сыт. В такие минуты Людовик XIV не веселел, как все люди, пьющие вино, а делался мрачным и молчаливым. А Портосом, напротив, овладело бодрое и игривое настроение. Подали десерт. Король не думал больше о Портосе. Он то и дело посматривал на входную дверь и часто спрашивал, почему так запаздывает господин де Сент-Эньян. Наконец, в ту минуту, когда его величество, тяжело дыша, заканчивал банку с вареньем из слив, вошел господин де Сент-Эньян. Глаза короля, уже сильно потускневшие, тотчас заблестели. Граф направился к столу короля, и когда он подошел, Людовик XIV встал. Вслед за королем поднялись все, даже Портос, который в эту минуту доедал кусок нуги, способный склеить челюсти крокодила. Ужин кончился.